Глава 11. Альдона и Ювел. Медовый месяц. Костер догорел. Альдона и Ювел сидели обнявшись, каждый думая о своем. Ювел не мог понять, что с ним происходит, откуда такая откровенность с женщиной. Альдона была обеспокоена отсутствием Вика. Очередной вопрос к нему остался без ответа. Над костром висел большой казан с каким-то варевом, от которого шел пар. Принюхавшись, Ювел понял, что это отвар лесных трав и ягод, используемый солдатами как напиток. «Вроде нашего чая», — прокомментировал про себя Вик. «Попейте чая с лепешками, вон они в тряпку завернуты, и валите спать», — настойчиво внушал он. Ювел прислушался и предложил Альдоне. Та согласилась, не раздумывая, в животе урчала. Попив отвара с лепешками, молодые отправились спать. «Как-то надо вернуться к Альдоне», — подумал Вик, — «да рассказать про свои подвиги». Придя в спальню, молодые дружно разделись и юркнули под одеяло. И заснули мгновенно, повернувшись синхронно на правый бок. Ювел обнял Альдону, положив ладонь на ее грудь. «Пойду-ка я домой», — подумал Вик, и направился на выход из Ювела. Альдона, сладко потянувшись, села на кровати. Ювела рядом не было. Посмотрела в окно на двор и увидела его среди солдат, разговаривающего с Артемоном. Солнце, видимо, только взошло, было позднее утро. «Доброе утро», — поздоровался Вик. «Во, нашлась пропажа. И что это мы не отвечаем?» — спросил игриво Альдона. «Да вот, гулять вчера ходил», — ответил тот. К Ювелу заходил посмотреть, что у него в голове есть, и замолчал. «Ну и», — предложила продолжать принцесса, — «да все на месте, и мозги есть, и даже ум. Слышала, как он вчера перед тобой раскланивался. Моя работа». «Ну ты даешь», — восхитилась Альдона. «Получается, ты можешь меня покидать, когда захочешь, и вселяться в любого, в кого я скажу?» «Ну да», — ответил Вик. «Получается, ты идеальный шпион?» — спросила она. «И если мне понадобится узнать у кого-то тайну, — продолжала Альдона, — я тебя прошу, и, проникнув в него, ты узнаешь, что он против меня замышляет». «Ну да», — ответил Вик. «Но-но, ты полегче. Эта процедура болезненная и требует много сил и моей энергии, — зачем-то соврал я. Меня можно использовать только в критических ситуациях, когда тебе угрожает непосредственная опасность». «Ладно, чувствую, врать ты все. Но не в этом суть. Расскажи-ка, друг любезный, что там Ювел обо мне думает? Не затевает ли злодейство какое?» — продолжала она. «Не затевает», — ответствовал Вик. «Будь покойна. У него любовь зарождается, на мой взгляд. Его лимбическая система пылает, эмоции так и рвутся наружу». «А как же сердце? Это оно должно подсказывать, как и кого любить?» — спросила Альдона. «Не верь. Это люди придумали», — ответил Вик. «Сердце — это вечный двигатель, который перекачивает кровь в нашем организме и к любви не имеет никакого отношения». «Не верю», — возмутилась Альдона. «Знаешь, как оно замирает, когда Ювел ко мне прикасается? У меня внутри все трепещет, а сердце пытается выскочить из груди». «Так замирает или хочет выскочить?» — начал уточнять Вик с иронией. «Ты, пожалуйста, определись». «Да ну тебя», — отмахнулась Альдона. «Тебе этого не понять. Все, замолкай, Ювел идет. Я слышу его шаги». «И я услышал». Ювел тихонько приоткрыл дверь и заглянул. «О, вы уже проснулись», — зашел в спальню, держа руку за спиной. «А это вам, моя принцесса», — и извлек из-за спины букет полевых цветов. Присел на краешек кровати и протянул букет. «Как мило с вашей стороны, милый Ювел». «Кажется, Вик прав», — подумала принцесса и поцеловала его в щеку. «О, какой запах!» — приложив букет к лицу, произнесла Альдона. Ювел положил ей ладонь на коленку и продолжал вести дальше вверх к запретному. Альдона, шутя, хлопнула его по руке. «Не сейчас, мой милый», — проговорила она. Встала, накинула на себя какой-то плащ до щиколоток. «Я купаться», — пролепетала она и выпорхнула из спальни. У Ювела в сердце бушевал пожар, сжигая его жизненные силы. Такого с ним не бывало никогда. «Чтобы я, принц, покоритель женских сердец, влюбился? Нет, это что-то другое. Пройдет со временем», — думал он. Альдона с принцем прожили у озера еще 3 дня. И вот в одно прекрасное утро отправились обратно в замок к королю Брагдину. Сами понимаете, погода стояла чудная. Сердца молодых были наполнены любовью до предела. Пели птицы, а погода щебетала только добрая и чудесная. К замку доехали и сами не заметили, во всю дорогу болтали, не замечая никого вокруг. Договорились между собой, что поедут дальше путешествовать вместе, посетят еще королевство Чахию, а потом вместе вернутся в Краккурс. Сказано, сделано. Побывав в замке у короля Брагдина, 2 дня, пополнив провизию, подкормив лошадей и спросив благословения у короля, отправились молодые путешествовать. Не стали раскрывать тайну Альдоны. Просто принц под предлогом сопровождения беззащитной герцогини Валии выпросил разрешение у отца тоже немного попутешествовать. Король проникся пониманием, дело молодое. Выехали с восходом солнца. Ювел ехал рядом с каретой принцессы, а потом пересел и сам в карету, поручив свою чернуху одному из солдат. Усевшись напротив Альдоны, Ювел спросил: «Помнишь, там на озере, ты сказала, что свадьбу сыграем здесь. Не передумала?» Альдона задумалась. «Я теперь не знаю», — отозвалась она. «Что ты думаешь на сей счет?» — спросила Альдона. «Давай, наверное, отложим свадьбу до возвращения в Краккурс», — предложил Ювел. «Еще не ясно, что скажет король Карамир». «О боже, Ювел, я же до сих пор не отослала гонца к отцу». «Останови карету», — попросила она Ювела. Ювел высунулся из окошка и попросил возчика остановиться. Экипаж встал, солдаты рассредоточились вокруг кареты, двойным кольцом в радиусе 10 метров. Стоящий рядом с каретой Артемон смотрел на вышедшую Альдону вопросительным взглядом. «Артемон, пожалуйста, объяви привал и подготовь одного курьера к королю Карамиру. Я сейчас напишу письмо, и пусть он отвезет его к отцу». Достав из сундука письменные принадлежности, стала писать. Думала 2 слова, и все, а писанина заняла больше 1 часа. Короткого послания не получилось. «И сейчас, в сопровождении принца Ювела, я направляюсь в Чахию», — были последние слова в письме. Запечатав и скрепив своей печатью, передала письмо Артемону. «Как же я нехорошая дочь», — корила себя Альдона. «И плохая принцесса», — подпевал ей Вик. «И совсем влюбилась, и родитель теперь не нужен», — продолжал он. «Почему не нужен?» — спросила она вслух. «Ты о чем?» — спросил Ювел. «Ой, извини, это я о том, что про отца забыла», — ответила Альдона. «Вик, я тебя убью», — пригрозила про себя принцесса. «Ты хочешь, чтобы Ювел подумал, что я ненормальная и сама с собой разговариваю?» — спросила она. «А как это понимать?» — возмутился Вик. «Незамужняя герцогиня разрешила сесть к себе в карету мужчине». «Где это видано?» — продолжал безжалостный Вик. «Что люди подумают?» «Скоро граница Чахии. Понимаешь, какие слухи пойдут?» — продолжал он. «Альдона, пожалуйста, не забывай о приличиях». Сидя напротив Альдоны и глядя на нее, Ювел ничего не понимал. Лицо Альдоны менялось каждую секунду, как будто она гримасничала перед зеркалом. «Тут тебе и радость, и сомнение, и злость с вопросом». «Принц Ювел», — обратилась Альдона к нему. «Скоро граница и таможня. Не могли бы вы пересесть на лошадь? Очень вас прошу». Ничего не понимая, принц покинул карету. «Кто этих женщин поймет?» — думал он, садясь на чернуху. «Кажется, у меня будет хорошая жена», — продолжал Ювел уже вслух. К границе Чахии подъехали, уж когда начало вечереть. Охрана при подъезде к шлагбаумам спешилась. Шлагбаум был поднят и встретил гостей один солдат. Ничего не спрашивая, махнул рукой, мол, проезжайте. Артемон спросил служивого, есть ли поблизости постоялый двор или просто деревня, чтобы переночевать. Вопрос солдат выслушал, но жестами показал, что ничего не понял. Из кареты показалась Альдона и на ломаном чахском языке повторила вопрос. Услышав родную речь, хоть и коверканную, солдат подобрался и сказал, что через 1 километр будет деревушка, и там можно переночевать. Альдона перевела ответ на родной каракурский, и поезд поехал дальше. Скоро и деревня показалась. Артемон поехал вперед, взяв с собой 2 солдат. Вик своего добился. Не уважал он Ювела. На ночлег расположились без проблем. Постоялый двор соответствовал. Было где поесть и отдельные комнаты для их высочеств. Утром опять в путь. До замка короля Трамира добрались без происшествий. Расположились на постоялом дворе более-менее приличном. Послали Артемона к королю с подорожной и надеждой, что будут приняты во дворце правителя. Пока ели, расспрашивали постояльцев о житье в королевстве. Точнее, расспрашивала Альдона. Ее понимали, но отвечали как-то неохотно. Удалось выяснить, что король уже в приличных годах, наследника нет, как нет и наследницы, что король хочет назначить своего племянника, герцога Каршуна, своим преемником. На улице, во дворе послышался шум. По гомону можно было определить, что приехал отряд военных. И скоро в зал зашли 5 человек военных в одинаковой амуниции, в легких доспехах из кожи. Правда, их вожак был одет более пышно и отличался громовым голосом и высоким ростом. «Эй, хозяйка, накорми нас!» — крикнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. Вся компания расселась напротив Альдона и Ювела. Их солдаты ели за параллельным столом. По пришедшим было видно, что они здесь частые гости. Гости разговаривали все одновременно, и шум в столовой стоял изрядный. Альдона даже поморщилась. На вид всем можно было дать лет по 30, солидный возраст. На шум выбежала хозяйка, и видно было, что она гостям не рада, но улыбалась во весь рот и начала заискивающе спрашивать, что гости будут кушать, по ходу перечисляя блюда. Старший, перекинув ногу в сапогах через лавку, собираясь сесть, увидел Альдону и застыл, стоя в полоборота. Вторая нога не успела перекинуться через лавку. Он поднял руку, и все перестали разговаривать, притихли, рассаживаясь по своим выбранным местам. «Вы позволите, ваше высочество?» — обратился он к Альдоне. Наступила гробовая тишина. Ювел посмотрел на Альдону ничего не понимающим взглядом, а та, сама ничего не понимая, автоматически кивнула. Все расселись, слуги начали носить кушанье вновь прибывшим. А старший, наконец перекинув ногу и усевшись на лавку, неотрывно смотрел на Альдону. Альдона, в свою очередь, глаза не отводила, пытаясь вспомнить, где видела этого воина. Но, увы, в голову ничего не приходило. Она точно знала, что раньше его никогда не видела. Кто-то еще подъехал, был слышен топот копыт. В зал зашел Артемон и сразу направился к Альдоне. Наклонясь, зашептал ей на ухо. Альдона слушала и кивала, и, наконец, подала всем команду собираться. Снова поднялся гомон, солдаты Альдона и Ювела вставали из-за стола и выходили на двор. Поднялись и Альдона с Ювелом. Старший так и не отвернулся от Альдоны, пока она не покинула зал. «Кто это был?» — спросил Ювел. «Не знаю», — ответила та. «Сама ничего не понимаю. Поехали, нас ждут в замке». Замок был великолепен. Заходящее солнце играла своими лучами на шпилях башен и, отражаясь от куполов церкви, ослепила глаза. Проехав ворота замка, весь кортеж направился ко входу в замок. Артемон показывал дорогу. Спешившись, Ювел предложил руку Альдоне, и она, опираясь на нее, спрыгнула с подножки кареты. Артемон отдал распоряжение солдатам и показал, где конюшни и дом для ночлега. Жестом предложил молодым следовать за ним. По парадной лестнице проследовали на второй этаж здания. Там их встретил слуга и вежливо предложил подождать в другой комнате. Разумеется, все он объяснял на чахском языке. Расположившись удобно, на изящных табуретах стали ждать продолжения. Через некоторое время пришел тот же слуга и предложил следовать за ним. Прошли 2 каких-то невзрачных помещения и, наконец, увидели открытые, ярко освещенные двери. Слуга поклонился и предложил пройти в тронный зал. Первой зашла Альдона. Зал был ярко освещен горящими чашами и был не то чтобы огромен, но довольно больших размеров. Альдона прикрыла глаза ладонью, немного щурясь от яркого света. По стенам зала были развешаны картины рыцарей и прекрасных дам, портреты королей и королев, а также юных принцесс и принцев. У одной из стен стоял трон, но был пуст. Зал был отделан с большой роскошью, колонны покрыты листовым золотом и, отражая яркий свет, пылали, как полуденное солнце. Бархатные драпировки голубого цвета напоминали небо, они колыхались, наверное, от легкого сквозняка и создавали впечатление, что небо дышит. Альдона не сразу заметила короля, она больше догадалась, что это он. Он стоял к ней спиной и был одет во что-то простое, в какую-то хламиду. Подошел Ювел и прикоснулся к руке Альдоны. Он тоже был поражен великолепием зала. В дальнем углу стоял квартет музыкантов, и они играли что-то такое нежное, ненавязчивое, похожее на пение птиц, журчание ручья. Нежно пела флейта, звенели медные колокольчики. Король поднял слегка руку, и пение прекратилось. Король стоял и рассматривал портрет юной девушки, выполненный в полный рост. Она была одета в платье, которое было в моде лет так 15 назад. На ней сверкали бриллианты, вставленные в колье на шее, а также в браслеты на запястьях. Девушка стояла в полоборота, и правая рука, согнутая в локте, покоилась на животе. Левая, опущенная вниз, держала букет желтых роз. «Это моя дочь, Вальдана», — тихо проговорил король. «Я по ней скучаю. Она пропала 15 лет назад. Она была молода и красива, но на свою беду встретила любовь, и эта любовь ее сгубила». Альдона всмотрелась в лицо девушки и обомлела. На нее смотрела она сама. Ювел стоял, разинув рот в прямом смысле этого слова. Почувствовал неладное. Вик стал дергать ниточки организма Альдоны для ее успокоения. Король повернулся, посмотрел на Альдону и потерял сознание. Стал оседать на ковер. Молодые кинулись к нему и успели таки его подхватить и, оттащив кресло, усадили. Откуда-то появились слуги.